«Господи, помоги нам!» — пробормотал Самюэль, пока они спускались в часовню. «Что это за адская дыра?» «И не спрашивай», — ответил Хьюго, радуясь незатейливому замечанию Самюэля. Они оказались в сводчатом зале. Хьюго высоко поднял лампу. Все было готово к ночной церемонии. Новые алтарные свечи вставлены в подсвечники вокруг постамента. Факелы заправлены смолой. Возвышение в центре зала было покрыто белым полотном. В изголовье лежала большая подушка. На длинном низком столе у дальней стены стояли графины с вином, маленькие баночки с травяными снадобьями, глиняные трубки для опиума. Хьюго замер и позволил воспоминаниям вернуться. Он не должен прятаться от демонов, если хочет навсегда избавиться от них. Он закрыл глаза, и комната заполнилась шепотом призраков, смехом и восторженными восклицаниями. Как наяву перед ним предстали переплетенные тела. Язык его чувствовал горьковатый привкус маленьких гранул, которые погружали мужчину в мир неописуемых наслаждений. Даст ли Джаспер это снадобье Хлои до того, как она займет свое место на возвышении? Она и так очень страстная натура, а от этого зелья ее пылкость станет просто необузданной. Сюда. Хьюго направился к темному проему в дальней стене. Лампа осветила комнату поменьше первой. Самюэль следовал за ним по каменным ступеням лестницы. Наверху ступени заканчивались узкой каменной галереей, возвышавшейся над часовней. «Я буду здесь, наверху», — тихо сказал Хьюго, глядя вниз в зал. Он взял пару шпаг у Самюэля и аккуратно прислонил их к низкому бордюру. Рядом он положил узкую коробку с двумя дуэльными пистолетами. Проверив еще один пистолет у себя за поясом, он провел пальцем по острому лезвию шпаги, прежде чем вложить ее в ножны. «У вас тут целый арсенал», — заметил с удовлетворением Самюэль. Он знал, как Хьюго владеет пистолетом и шпагой, точно так же, как знал, каким хладнокровным он остается, вступив в схватку с противником. «Человек-армия». Он будет дожидаться в засаде и внезапно атакует врага, использовав хитрость опытного стратега. «А сейчас займи свое место снаружи», — сказал Хьюго, передавая ему ключ. «Ты видел, куда положить его?» «Ага». Самюэль взял ключ и лампу. «Если я унесу лампу, тут станет жутко темно». «Это неважно», — сказал Хьюго. «Ты понял, что делать?» — «Угу», — повторил Самюэль, так же флегматично. — «Ладно, я пошел». Хьюго опустился на каменный пол, прислонился к стене и проводил глазами мерцавший свет лампы. До него донесся глухой звук. Дверь за Самюэлем закрылась, и он остался в темноте один. Закрыв глаза, Хьюго сосредоточился на своем плане. Он обязан был добиться успеха. Проигрыш был немыслим. «Можете поцеловать невесту», — пробормотал старый Элгар, вздохнув с явным облегчением. Каким-то чудом ему удалось благополучно завершить церемонию. Криспин медленно поднял вуаль Хлои, наклонился к ней, и тут она, наконец, увидела его совсем близко. Каждую черту его похотливого лица. Когда его рот коснулся ее губ, безотчетный страх окончательно вытеснил из ее сознания сладкий дурман, и с необыкновенной ясностью она вдруг поняла, что происходит. Она резко оттолкнула Криспина. Глаза ее широко открылись, и она устремила их на преподобного Понсоби, стоявшего за спиной ее мужа. Криспин отпрянул, почувствовав, как она изменилась. Ее сердце забилось от страха, и, чтобы не выдать себя, она тут же опустила глаза. Руки безвольно упали. «Зелье перестает действовать», — прошептал он встревоженно отчиму. Джаспер взял ее за руку и отвел в сторону от импровизированного алтаря. Хлоя заметила, что людей в толпе не так много, как показалось вначале, всего лишь небольшая группа мужчин. «Мы должны дать ей еще», — продолжал шептать Криспин, пока их никто не мог слышать. Джаспер приподнял ее подбородок и пристально посмотрел ей в глаза. Усилием воли Хлоя попыталась придать лицу бессмысленное выражение. Это было не так трудно сделать, поскольку она еще только начала приходить в себя, но она уже поняла. Любым путем нельзя допустить, чтобы ей опять дали зелье. «Слишком большая доза сделает ее чересчур пассивной», — тихо сказал Джаспер. «Нам не нужно, чтобы она стала сонной и неподвижной. Она не ела как следует 2 дня, а на пустой желудок это снадобье действует гораздо сильнее». Хлоя обвела их затуманенным взглядом и рассеянно улыбнулась. Джаспер опустил ее подбородок. «С ней все нормально. Я дам ей еще кое-что, когда мы начнем». Хлоя не спеша направилась к кушетке у огромного камина и села. У нее разболелась голова, ее подташнивало, но ощущение реальности стремительно возвращалось. Прошло еще несколько минут, она, наконец, полностью пришла в себя и поняла, что произошло. Ее обвенчали с Криспином. Она жена Криспина до самой смерти. Хлоя не поднимала глаз от пола. Руки ее покоились на затянутых шелком коленях. Огонь камина отбросил отсвет на извилистые золотые переплетения кольца в виде змеи, которая красовалась у нее на пальце. Все было кончено для нее. Вся жизнь ее будет теперь связана с этим издевательским символом, и все в этой жизни будет ей безразлично, за исключением Хьюго. Хьюго должен попасть в ловушку, когда они поведут ее в часовню. Его заставят наблюдать за церемонией посвящения, а потом Джаспер убьет его. Сама она уже ничего не боялась, раз она обречена быть женой Криспина, его пленницей. То все, что могло случиться с ней, уже совершенно не волновало ее. Но она должна попытаться помочь Хьюго. Если они поверят, что зелье все еще действует, то у нее есть шанс. Она откинулась на кушетку и закрыла глаза. Пусть они думают, что она снова задремала. Гул голосов вокруг нее усилился, и она потеряла ощущение времени, пока не услышала голос Джаспера совсем рядом. «Пойдем, сестрица, пора готовить тебя к брачной ночи». Самюэль пошевелил замерзшими пальцами и глотнул бренди из фляжки. Неожиданно он услышал голоса. Неверный огонь осветил тропинку. За его укрытием до него донесся звук чьих-то шагов. Появились 2 мужчин. Один из них, найдя в тайнике ключ, открыл дверь, и они исчезли, спустившись по каменным ступеням. Хьюго, услышав, что дверь заскрипела, тут же насторожился. Он еще сильнее вжался в стену, хотя знал, что снизу его невозможно увидеть. Он внимательно прислушивался к звукам, доносившимся до него. Мужчины зажгли факелы и свечи. Их свет отбросил огромные тени на сводчатый потолок часовни. Одним из вошедших был Деннис Делейси. Он налил вина в хрустальный бокал и жадно выпил. Открыв одну из маленьких баночек, стоявших на столе, он взял небольшую щепотку трав и, высунув язык, слизнул содержимое с ладони. Снадобье вот-вот должно было начать действовать. Самюэль продолжал ждать снаружи. Опять послышались голоса. Тропинка осветилась, и на нее вышла группа мужчин. Среди них он заметил закутанную в накидку фигурку. В свете лампы блеснула белая ткань платья, показавшегося из-под накидки. Самуэль напрягся. Его душил гнев. Ему пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы совладать с собой. Вся компания, за исключением двух мужчин, вошла в часовню. Оставшиеся с пистолетами в руках укрылись в густых кустах по обе стороны двери. Они дожидались Хьюго. Самуэль подождал, пока вновь не установилась глубокая ночная тишина, которую потревожила странная процессия, а потом он стал действовать. Несмотря на мощную фигуру и то, что ноги его затекли от долгого ожидания, он двигался бесшумно, как молния. Первый мужчина даже не понял, что произошло, когда на его шею обрушился страшный удар. Беззвучно он сполз на землю. Его приятель едва успел повернуться, когда его придавило что-то темное, большое. Его палец соскользнул с курка, и крик ужаса замер на губах, когда чья-то рука рубанула его по горлу. Как и его напарник, он упал, как подкошенный. Самуэль осторожно приоткрыл дверь в часовню и протиснулся в образовавшуюся щель, затем присел на корточки на верхней площадке лестницы. В обеих руках он держал по пистолету, на боку в чехле, ждал своего часа обоюдоострый нож. Самуэль прекрасно слышал все, о чем говорилось внизу. Хлоя неподвижно стояла посреди небольшого зала, украдкой осматриваясь. Вот место, откуда приходили мучившие Хьюго демоны. Порочный дух источали даже каменные плиты часовни. Казалось, он исходит и от сводчатых стен, на которых мерцали смоляные факелы. Так вот где Хьюго убил ее отца. Почему-то ей совсем не было страшно. Дурман от выпитого зелья исчез, и сознание ее полностью прояснилось. Она не чувствовала голода. Его сменило ощущение пустоты внутри. И эта пустота, казалось, рождала какую-то мощную энергию, от которой пульсировало все ее тело. Как даже появится Хьюго, она должна спасти его. Только это волновало ее. Как это сделать? У нее не было никакого плана, и она решила полагаться на интуицию и действовать по обстоятельствам. Кто-то снял накидку с ее плеч. Все благоговейно замолчали при виде чистоты и непорочности девушки с золотыми волосами в белоснежном платье. Тишину внезапно нарушил голос Хьюго. «Вот мы, наконец, и встретились, Джаспер!» Собравшиеся члены конгрегации посмотрели вверх, перекинув ногу через узкий парапет галереи. Там сидел Хьюго. В одной руке он держал две шпаги. Изящным движением он бросил одну из них вниз. Джаспер автоматически поднял руку и поймал. Эфес в оглушающей тишине, как будто по команде, группа ошеломленных мужчин отступила к стене. Хлоя сначала испытала глубочайшее потрясение, затем ее охватило безудержное ликование. Так это Хьюго сам устроил им ловушку. Внезапно Джаспер рассмеялся. «Не ожидал, что ты меня опередишь». «Я забыл, что ты теперь у нас образец трезвости и ясности мыслей. Какое упущение с моей стороны, какая жалость! Я такую хорошую встречу подготовил тебе. Ну что ж, Он поднял свою шпагу в приветственном движении фехтовальщика. «Как ты сказал когда-то, у нас есть незаконченное дело. Приступим к нему». Хьюго перекинул ногу через ограждение галереи и спрыгнул вниз. Несмотря на высоту, он легко приземлился. Пригодился опыт лазания по снастям военного парусника. «Можешь выбрать оружие. У меня есть пистолеты», — учтиво предложил он, ожидая, пока Джаспер сбросит сюртук. «Нет-нет», — спокойно ответил Джаспер, наклоняясь, чтобы стянуть сапоги. «Все должно быть согласно ритуалу, как всегда». «И согласно ритуалу, честь женщины достанется победителю. Именно так». Хлоя понимала, что происходит. Джаспер, рассказывая историю на ночь, не упустил ничего, и она теперь знала детали ритуалов конгрегации. Хьюго будет драться за нее, как дрался за ее мать. Если он победит, она навсегда будет избавлена от часовни, а если проиграет, то тогда все уже будет неважно. Ведь проигрыш значит, что он будет мертв. Дуэли конгрегации всегда заканчивались смертью одного из противников. Криспин, стоявший очень близко к Хлое, зашипел сквозь зубы. Хьюго внезапно повернулся и впервые посмотрел на Хлою. «Отойди и встань на лестницу, девочка!» — велел он ей ровным голосом. «Но я... Иди!» На этот раз она немедленно подчинилась, а когда подошла к лестнице, поняла, чем объяснялся этот приказ. Там, в темноте, незамеченный для посторонних глаз, стоял Самюэль. Хьюго не собирался играть по правилам. Даже если он проиграет, она не останется беззащитной перед конгрегацией. Мужчины отсалютовали друг другу. Затем Хьюго тихо произнес: «Защищайся». Он сделал прямой выпад, и Джаспер ответил тем же. Клинки встретились и разомкнулись. Хлоя следила, оцепенев за мужчинами, легко двигавшимися по каменным плитам. Их клинки сверкали, скрещиваясь с непостижимой быстротой. Дуэлянты серии стремительных атак и контратак пытались обнаружить слабые места в обороне противника. Ей казалось, что за каждым выпадом тут же следовал ответный удар, и атакующий немедленно превращался в обороняющегося. Прошло 10, 15, 20 минут. Как долго они смогут продолжать бой, поддерживая такую скорость? Кто первый потеряет точность в ударах? Господи, прекрати это, пожалуйста, прекрати! Хлоя без устали твердила про себя слова молитвы. Она чувствовала, как нарастает их усталость, несмотря на сопротивление железной воли. Обоих подстегивало сознание, что кого-то из них ждет смерть.